Посетовал было, что свежего мяса надо бы. Так эти гады чуть сходу не подорвались и не умчались в лес. Пришлось остудить, мол, завтра. Давайте сегодня закончим с делами. Ну, очень надо. Ага. Трудно им далось это решение. Но все же согласились обождать добытчики, ешки-матрешки. Набрать целый гарем, что ли? Местные женщины вполне трудолюбивы. Оно вроде как и плохо, налегать на женский труд, но что прикажете делать? Ведь пацаны, они всегда к папашам тянутся. Ну и чему их научат эти лодыри? Только охоте, а оно как бы отойдет в сторонку. В планах Дмитрия было обзавестись собственными зверушками, чтобы мясо круглый год, без беготни, по бескрайним лесным и степным просторам, вон, в Великую Отечественную. На вабах весь тыл держался, сами в плуги впрягались вместо лошадок. Нет, до этого он доводить не собирался, но нет ничего такого, чего женщины не могут. Ну, почти ничего. Иное дело, что мужики обязаны самое тяжелое взваливать на себя, потому как кормильцами и добытчиками должны быть. А потом, здоровье женщине надорвать куда как проще, чем мужчине. Даром, что ли, слабый пол? Ага, пойди и объясни это местным мужикам. Чем больше Дмитрий узнавал об аборигенах, тем больше удивлялся. Отчего тут вообще не матриархат? Четверть запасов заготавливали женщины и дети под их руководством. Это то, что удавалось насобирать из кореньев, ягод и зерновых. Заготовка впрок всего добытого мужчинами, опять же, производилась женщинами. Ешки-матрешки, да они даже лагерь обустраивали. Разгрузить лодки, поставить рулы, обставить их и внутри, изготовить посуду, выделать шкуры, пошить одежду и так далее и тому подобное. Так поглядишь днем на лагерь, все женщины при деле. А мужики нет-нет, сядут в кружок и лясы точат. Да хоть вспомнить его пребывание в лагере, где он целыми днями разговоры разговаривал с вождем. Мужики в лагере редко бывали, понятное дело, постоянно охота. Но как появятся, разделают добычу и айда, либо чем-нибудь мерятся, либо базарить по-своему, по-мужски. Вот только трубок или цигарок не хватает, а то бы точно закурили, и с горячительным проблемы, иначе с устатку чего-нибудь на грудь приняли. Сам собой вспомнился бородатый анекдот. Сидит чукча на берегу реки, курит и командует. «Жена, лодка, вода!» Благоверно подрывается, спускает лодку на воду, а чукча все так же попыхивает трубкой и продолжает командовать. «Жена, чукча, лодка!» Берет она, значит, мужа и сажает в лодку. А тот все так же пыхтит трубкой и раздает распоряжение. «Жена, весла, вода!» Ну, женушка налегает на весла. Тронулись, плывут. Тут им навстречу другой чукча на лодке. Видит знакомца и кричит: «Васька, куда едешь?» «Да вот, жена родом везу, однако». Ну, один в один, местные порядки, не дать не взять. Ему доводилось где-то читать, что матриархат среди первобытных людей сохранялся до тех пор, пока люди не начали вести оседлый образ жизни. Только тяжелый труд по возделыванию земли, уходу за скотом и развитие ремесел вывели мужчин на первое место, потому как основная тяжесть легла именно на их плечи. Да, а как же тогда индейцы? У них образ жизни был чем-то сродни, но там тоже верховодили мужчины. Да черт его знает, может, у них как-то иначе было. Но тут Дмитрий видел воочию, как женщины, словно заводные, пахали с утра и до вечера. С другой стороны, ему неведомы все местные реалии, но все же женщины в качестве помощниц будут лучше. А как же быть с защитой? Мало ли, что местные практически не ведают войн, а он не собирается покушаться на их охотничьи угодья. Всегда остаются хищники, которые тут ну очень живучи. Не все, но парочка видов монстров очень даже ему уже повстречались. Как вспомнит, так вздрогнет. Есть еще и женихи, чтобы им... С кем отваживать, чтобы девок не воровали? В одно рыло и усиленно ждать, когда сыновья подрастут. Ох-ох-ох, по всему получается, что нужны ему парнишки. Ну, никак без этих бездельников. Опять же, когда он обзаведется своим подсобным хозяйством? Ведь нужны, как минимум, топоры, лопаты, тяпки, косы, а потом еще и козьба. И доставить все это сено сюда, и постройки дополнительные ладить, и за скотиной ходить, да много чего. Крепкие мужские руки нужны. Опять же, охотники совсем не помешают. Это он сейчас рассуждает насчет того, что переловит целую кучу животных, а ты пойди их еще поймай. Да и охотиться все одно нужно. А раз так, то думай, как их мотивировать. Да, это что называется спокойная старость? Спокойно. Ведь ты еще молодой, так что вперед делать задел на будущее. Парни отправились не просто так, а с кожаным мешком на плече и ножом за поясом. Дмитрий на скорую руку выковал из небольшой полоски металла что-то типа сапожного ножа. На обратном пути им предстояло наведаться в восточную часть леса. Там часть массива занимала береза. Дмитрию нужна была береста. Сам он принялся за изготовление гончарного круга. Появилась нужда в смазке. Самое простое и реальное, что он мог придумать, это деготь. Благо, в его добыче нет ничего особенно сложного. Сам круг тоже был до безобразия прост. Два круглых спила, посередине жестко крепится ось из тонкого деревца, в самом низу колода, вкопанная в землю, в ней глубокое гнездо для посадки оси. Садишься перед этим агрегатом, вращаешь его ногой за нижний диск, он тебе и крутится, а на верхнем только успевали пить горшки. При всей кажущейся простоте на работу у него ушел целый день. Труднее всего было выдолбить круглое отверстие в колоде. Оно должно было получиться круглым, так чтобы ось в нем не болталась, как нечто в проруби, а вращалась ровно. Да и сам круг должен вращаться строго в горизонтальной плоскости. Оно может опытному гончару на это и плевать. Мастерство вполне компенсирует недостатки приспособления, но, грубо говоря, танцор из Дмитрия был тот еще. Глину Соловьев замачивал строго по рецепту деда, насколько он смог его запомнить. Сначала вымочил глину, и не просто вымочил, а развел до состояния густого киселя, приложив все усилия, чтобы получить однородную массу. Когда он этого добился, то все процедил через сито аудиоколонок, отделив ненужный шлак. Теперь предстояло выждать несколько дней, пока глина не осядет, после чего отлить лишнюю воду, а оставшийся дать выпариться. Только после этого материал можно использовать для лепки. Не сразу, но без этого никак. Круг он установил в доме, пристроив в уголке в качестве скамейки вкопанный же пенек. Места под него ушло совсем немного, хотя и не сказать, что Лариса обрадовалась такому соседству. Она считала, что для ремесел место должно быть на улице. Однако возразить против того, что работать предстояло в зимние вечера, а на морозе с этим делом никак не управиться, ничем не смогла. На следующий день Дмитрий приступил к добыче дегтя, чему Лариса была откровенно рада, заявив, что он очень даже подойдет и для лечебных целей. Надо заметить, у нее на чердаке уже целый сток различных трав, как из тех, что были известны ей, так и специфичных, только для этого мира. Это уже Сайна подсказала. Лариса очень хотела поподробнее порасспросить ее обо всем, но та могла поведать не так, чтобы и много. За информацией нужно было обращаться к шаманам, которые передавали свои знания только своим ученикам. Остальные знали лишь малую часть, так сказать, для домашней аптечки. Ага, еще чего. Нечего им делать, кроме как всем подряд выдавать свои секреты. Тогда их влиянию очень скоро может прийти абзац. А человек — это такая тварь, что с властью расставаться нипочем не захочет. А если ты держишь в руках чью-то жизнь, то это уже власть и влияние. Дёготь добыть не столько трудно, сколько долго. И без разницы, сосновый или березовый. Первый в основном можно было использовать либо как противокоррозийную пропитку, либо для просмаливания лодок. А вот последний можно применять в первую очередь как смазку, на что сосновый никак не шел. Загусти и получишь клей, вполне приличный и влагостойкий, вот только нагревать его не стоит. Надо заметить, что местные использовали только смолу сосен, которую просто собирали со стволов или добывали, делая надрезы на коре. Труднее всего оказалось найти приемлемую для этого посудину. Можно было использовать кое-что из их запасов, но металл не очень любит контактировать с огнем, потому как после этого с легкостью поддается коррозии. Доставались горшки, доставшиеся из мертвого лагеря и привезенные с Сайной в качестве приданого. Подобрал парочку подходящих. Пришлось приложить усилия, чтобы просверлить в дне одного из них небольшое отверстие, но ничего, справился. Потом выкопал яму, туда поместил один горшок, сверху приладил тот, что с дыркой, и прикопал наполовину землей, чтобы он не шевелился лишний раз. В него же уложил плотно скрученную в рулон бересту, заполнив емкость до отказа, после чего накрыл сверху донышком от другого горшка, которому не повезло лопнуть, и обмазал глиной, чтобы огонь не попал внутрь. Вот, собственно, и все. Устройство по получению дегтя готово. Остается только разжечь на нем костер, так, чтобы и пламя было жарким, и углей было в достатке. Тут главное, чтобы керамика выдержала. Если лопнет, и огонь доберется до бересты, то все насмарку, выгорит подчистую.